Глава 12. Лет в 14 Алла Ланская осознала, что красота – это не только внешний облик и лайки под фотками. У красоты есть поклонники, которыми можно управлять. Мальчишки готовы были драться за право угождать ей. От нее требовалось лишь игривый вид и обещающая улыбка, сбивающая парней с ног. Победитель вознаграждался ее вниманием, а за особые заслуги она могла дать потискать себя, но в меру, чтобы не зазнавался. Искусством манипулирования с помощью кнута и пряника Алла овладела еще тогда. Поклонников у нее было несколько. Особым блеском в глазах отличались двое – Игорь Рыков и Рома Щукин. Оба таяли от умиления при виде ее и глупели в общении. На их примере Алла убедилась, что влюбленный мужчина – это сочетание двух качеств. Обожание во взгляде и нелепые поступки. Она поощряла своей дружбой обоих. В школе ей больше нравился Игорь Рыков. Он занимался гимнастикой, мог крутить солнышко на перекладине, и у него были такие классные кубики на животе, все девчонки балдели. Еще Игорь был самым смелым и лез в отчаянные драки, но имелся у Рыкова и досадный недостаток. Маленький рост. Повзрослев, Алла вытянулась, полюбила туфли на шпильках, а он так и остался компактным Аполлоном, с которым приятно кувыркаться в постели, но неловко ходить под руку. К тому же известным спортсменом Рыков не стал. Увлечь умом и шутками не умел, да и с деньгами у него было не очень. Другое дело Рома Щукин. Умный, высокий мальчик, поступил в технический университет, мог говорить на любую тему и помогал ей с гаджетами, в которых она ничего не понимала. Имелось еще одно обстоятельство, за которое Ланская была ему благодарна. Роман первым стал называть ее Аленой. Алена Ланская – звучное имя для будущей актрисы, не то что устаревшая Алла. После школы Алена пыталась поступить в театральное училище. Куда еще пойти девушке с такими внешними данными? И поступила. Правда, на следующий год, когда убедилась, что женская ласка сносит голову председателю приемной комиссии еще сильнее, чем подростку. Она научилась то ласково приближать мужчину к себе, то холодно отодвигать на второй план, однако удерживая на запасной орбите. Мало ли что, еще пригодятся. В жизни полно проблем, которые проще поручить преданному поклоннику, чем возиться самой. На коротком поводке надежды она много лет держала и друзей детства, Игоря и Рому. Рыков пускал в ход кулаки по ее приказу, а Щукин был незаменимым специалистом в любой технике. Каждый из них бывал в ее постели, получая строго выверенную толику ласки, чтобы остались волнующие воспоминания с намеком на возможное продолжение. Если, конечно, он его заслужит. После неудачи на киностудии, смертельно обиженная на режиссера Алена позвонила сразу обоим поклонникам. Встречу назначила в кафе. Первым явился Щукин, вежливый, с цветами, в стильной одежде. Его глаза грустного интеллигента всегда пытались проникнуть вглубь ее души. Но Алена по привычке загораживалась десятком фильтров, формируя для зрителя тот образ, который ей был нужен в данный момент. Затем явился пружинистый резкий Рыков. Короткая облегающая куртка, сжатые кулаки без перчаток. Решительный взгляд из разряда «ради тебя зарою любого». В отличие от Ромы, он смотрел не в ее глаза, а на ее фигуру. И, конечно, сморщился при виде соперника. «Не понял, Алла, ты сказала, хочешь встретиться со мной?» Выразил он недовольство с ударением на последнем слове. Алена демонстративно закатила глаза, только Рыков и мама продолжали звать ее Аллой. Приходилось терпеть эту бестактность. Услужливая официантка принесла вазу с водой для цветов. «А это что такое?» – скривился Рыков. «Белые розы, любимые цветы Алены», – спокойно ответил Щукин, перехватывая благодарный взгляд общей подруги. «Слушай, Щука, подарил цветы и свободен!» – Рыков толкнул конкурента плечом. «Как свободный человек я имею право быть здесь», – парировал Щукин и сел за стол напротив Алены. Он всегда выбирал место, чтобы удобнее смотреть в глаза. Рыков сел между ними. Это было в его стиле, поближе к девушке, поближе к ее коленям, до которых можно дотянуться рукой. Алена молчала, потупив взгляд. А мужчины уже сцепились не только на словах. Рыков заметил, что столик сервирован на двоих, и стал перетаскивать приборы от Романа к себе. Щукин дал ему по рукам, тот ответил. Ваза с цветами грохнулась на стол, разбив тарелку. В наступившей тишине Алена встала из-за стола, взяла единственную ненамокшую розу и вышла из кафе. Щукин бросил тысячную купюру на стол и поспешил за ней. Рыков осадил грозным взглядом пытавшуюся возмутиться официантку и в развалочку прошел между столиками. Первым догнал Ланскую Щукин. Он уже понял, что девушка расстроена не ссорой в кафе, а чем-то более важным. «Алена, что случилось? На тебе лица нет?» Таня ответила. «Это все из-за него. Щука задел вазу», – оправдывался подбежавший Рыков. Алена продолжала идти молча, скорбно глядя под ноги. Соперники семенили по обеим сторонам от красавицы, не смея ее коснуться. Ланская свернула в родной двор. Она специально назначила встречу в районе, где прошли их школьные годы. Пройдя на заснеженную детскую площадку, Алена воткнула белую розу в сугроб и села на старые качели. Щукин встал напротив, Рыков рядом, вцепившись в дужку качелей. «Меня подло обманул нехороший человек», – произнесла Ланская первую фразу за вечер. «Кто? Только покажи!» – сжал кулаки Рыков. «Что значит обманул?» – уточнил более спокойно Щукин. «Обольстил, поиграл и предал». Горечь в голосе, несомненно, удалась. «Обольстил?» – выдохнул общую боль Щукин. Оба знали, что у Алены есть другие мужчины, но она никогда вот так прямо не говорила о них. «И ты называешь его нехорошим? Кто этот гад? Я его покалечу!» «Гоша Чентурия. Режиссер. Пообещал главную роль в фильме, сказал, если я буду стараться, в постели с ним. И обманул». Алена хлюпнула носом и зарыдала, закрыв лицо руками. Рука Рыкова дрогнула. Железные качели сдвинулись, издав ноющий писк. Несколько минут тянулось тяжкое молчание. Затем Алена открыла заплаканные глаза, вытерлась салфеткой. Мужские сердца разрывались от боли и сочувствия. «Вы отомстите за меня?» «Я изобью его, сломаю нос и ребра. Как скажешь, так и покалечу», – запальчиво поклялся Рыков. Алена возразила недовольство. «Нет, мы не школьники. Синяки заживут, кости срастутся. Наказать надо по-другому». «Он унизил тебя. Мы должны унизить его», – предположил Щукин. «Мне сейчас плохо. Ему должно стать еще хуже. Я знаю, как это сделать». Верные поклонники во все глаза смотрели на девушку, ожидая продолжения. Она показала фотографии в телефоне. «Чентурия-младший из семьи прославленного режиссера, а это его мать, актриса Валентина Морозова». «Фотки старые», – недоумевал Рыков. «Смотри на ее украшения, здесь и здесь». Ланская укрупняла фрагменты кадров. «Вот еще, кулоны, серьги, кольца – это настоящие бриллианты и изумруды». «Драгоценности хранятся в их квартире, в сейфе с кодовым замком. Гоша сейчас живет один, и днем дома не бывает». Алена умолкла, давая возможность друзьям самим закончить ее мысль. Первым догадался Щукин. «Ты предлагаешь...» «Забрать их», – озвучила нейтральный термин Алена и с надрывом в голосе произнесла. «Наказать подлеца за то, как он поступил со мной. Его родители будут в ярости, а я получу компенсацию за унижение». Девушка уткнула голову в плечо, изображая душевную скорбь. Друзья-соперники, переживая, смотрели на нее, затем переглянулись. «Я согласен», — решил Рыков. Щукин не мог отступить. Его мозг стал работать над практическими деталями плана. «Где живет Чентурия? Как мы проникнем в его квартиру?» Алена встала с качелей, взяла за руки обоих парней и одарила каждого обещающей улыбкой. «Я кое-что придумала. По четвергам к нему приходит домработница. Он оставляет ее одну, без ключа. Закончив работу, она уходит, захлопывая дверь». «Мы зайдем в масках и свяжем ее», – оживился Рыков. «А если она закричит?» Ланская сжала руки друзей, желая понять, какие границы готовы они переступить ради нее. «Обойдемся без насилия», – заявил расчетливый Щукин. «Домработница выносит мусор?» «Ну, конечно». «Тогда поступим так». Роман изложил наскоро сложившийся план, и Алена похвалила себя. Один поклонник умный, а другой безрассудно смелый. «Остается сейф», – перешел к следующему этапу Щукин. «Можно выломать его и забрать с собой. Какого он размера?» «Сейф в шкафу, в спальне. Однажды я видела в зеркало, как Гоша его открывал, и запомнила код». «Задача упрощается?» — обрадовался Щукин. Глаза Рыкова алчно заблестели. «Сколько стоят бриллианты?» «Я думаю, миллионы. Поделим все поровну», — пообещала Алена. Но влюбленные дружно возразили, что она достойна большей части. Алена поцеловала каждого в щеку, слегка коснувшись грудью.